Твоем присутствии так хорошо. Сейчас свои руки, мы будем вместе с тобой молиться, мы будем вместе петь на языках. Пусть сила Божья высвобождается на этом месте сейчас. Пусть Божье присутствие становится таким реальным для нас сейчас. Пусть Божье присутствие становится таким сильным, таким могущественным. Пусть будут болезни.